Пока он разбирался со всеми этими неопределенностями, беременность Тонки развивалась и настойчиво возвращала его к реальности. Появилась отяжелевшая походка, потребность опереться на чью-нибудь руку. Грузное тело, полное таинственной теплоты, особая манера садиться, расставив ноги, неуклюже и трогательно некрасиво. Появились все признаки удивительных внутренних процессов, бесцеремонно превращавших девичье тело в семенную коробочку, изменявших пропорции. Раздались и опустились бедра, колени утратили четкость контуров, окрепла шея, грудь превратилась в вымя, кожа на животе покрылась тонким сине-багровым узором вен. Так что было даже страшно от того, что так близко от внешнего мира пульсировала кровь, как будто это угрожало смертью. Новая форма равно насильственно и терпеливо сдерживала в рамках эту абсолютную бесформенность, и нарушение обычных пропорций отражалось в самом взгляде. Он притупился и отяжелел. Подолгу останавливался на предметах и отрывался от них с огромным трудом. Часто он останавливался и на нем. Она продолжала все делать для него и угадывала его малейшие желания, чтобы как будто хоть напоследок доказать ему, что для него одного она и жила. Ни облачко стыда не появлялось в ее глазах за то, что она стала такой уродливой и некрасивой. Только желание успеть побольше сделать для него своими нерасторопными, отяжелевшими руками. Теперь они почти так же часто бывали вместе, как раньше. Разговаривали они немного, но старались не отходить друг от друга, потому что беременность неумолимо продвигалась вперед, как часовая стрелка, и они были совершенно беспомощны перед ней. Им надо было бы объясниться, но продвигалось вперед только время. Иногда ему мучительно хотелось облечь в слова все свои сны наяву. Он смутно догадывался, что все надо было оценивать по другим критериям. Но как начало всякого познания, это была именно смутная, неясная догадка. А время шло, убегало, терялось бесследно. Часы на стене были ближе к реальности, чем мысли. Комната, в которой они сидели, была обычной меблированной комнатой. И ничего в ней не случалось грандиозного. И настенные часы были кухонными часами, и время показывали кухонное. А мать атаковала его письмами, в которых все было доказано как дважды два. Она не выслала обещанных денег, а явно истратила их на консультацию врачей, не теряя надежды его образумить. Он все прекрасно понимал и даже уже не злился. Однажды она прислала в очередном письме последнее такое заключение, убедительно доказывавшее, что Тонка в то время все-таки ему изменила. Но он воспринял это сообщение не как удар, а как почти приятную неожиданность. Словно это совсем его не касалось. Он начал прикидывать, как это реально могло произойти, и почувствовал только одно — бедная Тонка. Сколько ей пришлось потом выстрадать из-за одной единственной оплошности. Ему приходилось теперь удерживаться, чтобы не сказать, весело глядя Тонке прямо в глаза. «Тонка, послушай, я вдруг сообразил, с кем ты мне тогда изменила. И как это мы забыли?» Так все и шло. Ничего нового. Оставались только часы и прежняя близость. И хотя они так и не объяснились, эта близость постепенно вернула их чисто телесное тяготение друг к другу. Такие мгновения приходили, как без особых церемоний, входят в комнату старые знакомые, даже после долгой отлучки. Затемненные окна на той стороне двора смотрели слепыми глазницами. Комнаты пустовали, потому что все люди ушли на работу. Двор темнел глубоким колодцем. Солнце светило в комнату, как сквозь свинцовые стекла, и предметы, на которые ложился его луч, вспыхивали мертвенным светом. А однажды ему на глаза попался маленький старый календарь. Он был раскрыт так, будто Тонка только что его листала. И на бесконечном белом пространстве листка, как пирамида, возведенная в честь памятного дня, стоял нарисованный красным карандашом восклицательный знак. Все другие странички были заполнены записями повседневной жизни, ценами, заметками. И только на одной не было ничего, кроме восклицательного знака. Он ни секунды не сомневался в том, что это была память о том самом дне, который Тонка так упорно скрывала, и уверенность, как кровь, ударила ему в голову. Но подтверждалась она только силой и внезапностью этой вспышки. В следующее мгновение она опять улетучилась, превратилась в ничто. Уж если верить этому восклицательному знаку, то с таким же успехом можно было поверить и чуду. И самое ужасное было как раз то, что он не верил ни тому, ни другому. Но они испуганно взглянули друг на друга. Тонка, видимо, заметила листок в его руке. Предметы в неверном комнатном освещении вдруг застыли, как собственные мумии. У них самих похолодели тела. Кончики пальцев заледенели, и внутренности сжались настороженный горячий комок. Правда, врач предупреждал, что Тонку надо было особенно беречь, чтобы избежать осложнений. Но врачам-то как раз и нельзя было доверять в такую минуту. А все попытки устоять тоже оказались тщетными. Может быть, у Тонки уже не было больше сил. И она как была, так и осталась еще нерожденным мифом. «Иди ко мне», — позвала Тонка. И они разделили тепло и горе в печальной покорности судьбе.